Крестьянин и лисица. Скажи мне, кумушка, что у тебя за страсть кур красть? Крестьянин говорил лисице, встретясь с нею. Я, право, о тебе жалею. Послушай, мы теперь вдвоем. Я правду всю скажу. Ведь в ремесле твоем ни наволос добра не видно. Не говоря уже, что красть и грех, и стыдно, и что бронит тебя весь свет. До дня такого нет, чтоб не боялась ты за ужин или обед в курятнике оставить шкуры. Но стоят ли того все куры? Кому такая жизнь сносна? Лисица отвечает. Меня так все в ней столько огорчает, что даже мне и пища невкусна. Когда б ты знал, как я в душе честна. Да что же делать? Нужда, дети. При том же иногда, голубчик кум, и то приходит в ум, что я ли воровством одна живу на свете, хоть этот промысел мне точно острый нож. Ну что ж, крестьянин говорит, коль вправду ты не лжешь, я от греха тебя избавлю и честный хлеб тебе доставлю. Наймись, курятник мой, от листы охранять. Кому, как не лисе, все лисьи плуть не знать. Зато ни в чем не будешь ты нуждаться и станешь у меня, как в масле, сыр кататься. Торг слажен, и с того же часа вступила в караул лиса. Пошло у мужика житье лисе привольно, мужик богат, всего лисе довольна, лисица стала и сытей, лисица стала и жирней. Но все не сделалось честней, некраденный кусок приелся скоро ей, и кумушка тем службу повершила, что, выбрав ночку потемней, у куманька всех кур передушила. В ком есть и совесть, и закон, тот не украдет, не обманет, в какой бы нужде ни был он. А вору дай хоть миллион, он воровать не перестанет.